На вокзал, уважаемые деятели искусств, согласно командировочному предписанию. Деницов подошел к двери и распахнул ее с любезной улыбкой, обернувшись к оператору. «Прошу вас на вокзал». Илья Зотович замер, захлебнулся. Такими обидными показались ему слова и действия директора. Ничего более не сказав, Илья Зотович заспешил к двери, с порога обернулся и пальцем погрозил Денисову. И невелика фигура, и жест смешной. А Леониду сделалось не по себе. Уж очень серьезен был Илья Зотович, когда тряс пальцем. Дверь тихонько затворилась за ним. Ну и вся история. Вся ли? Это еще как знать. Денисов вернулся к своему креслу, неловко осел в него, шумно вобрал и выпустил воздух, как бегун после финиша. «Лентяй и бездарь», — устало сказал он. «А что?» «И проводит. И 19-го, и 20-го. Есть в таких людишках какая-то непонятная мне сила, живучесть. Заявленница еще начнет строчить. Вот посмотрите». Зазвонил телефон, один из двух. Денисов оставил после своего предшественника только два аппарата из четырех, но оба зато действовали. Как раз зазвонил и второй. Улыбнувшись, Денисов с удовольствием вслушивался в веселый перезвон телефонов. Эти звонки обрадовали его, суля что-то новое, отвлекая, зовя к деятельности. Выждав немного, он разом поднял обе трубки, поделив между ними свое внимание. «Да-да!» — и стал слушать, разно откликаясь улыбкой и глазами на то, что услышал, работая сразу на двух собеседников. С одним он соглашался, другому возражал, с одним был добр, с другим суховат, и это было нелегко, если помнить, что он слушал обоих сразу, а отвечал каждому порознь. Но Денисов весело и артистически справлялся с этой работой, и Леониду было радостно смотреть на него. Один из звонивших вскоре попрощался, но тут же, только Денисов опустил трубку, раздался новый звонок. Денисов с готовностью снова поднял трубку, его забавляла эта игра. «Слушаю вас», — сказал он новому собеседнику. «Так и порешили», — сказал он старому собеседнику, добро улыбаясь обоим. И вдруг лицо его напряглось, ужалось, заново становясь злым. «Да, Марьям», — сказал он новому своему собеседнику. «Ну что тебе?» А про старого собеседника он просто забыл, отвел руку с трубкой и напрочь забыл. «Да, Марьям, я слушаю, слушаю. Да, смотрел». «Как у тебя получилось?» Денисов сморщился, наваливаясь грудью на стол, будто снова схватила его боль. Он встретился глазами с Леонидом, глазами же о чем-то спросил его, Леонид не понял о чем. Совета его спрашивали, мнение. На всякий случай Леонид подсказал, смолодушничал. «Ничего получилось». «Вот Галь говорит, ничего получилось». «Да, у меня». «Хорошо, позову». Денисов опустил трубку на аппарат, вспомнил про другого своего собеседника, хотел было продолжить с ним разговор, но передумал и тоже опустил трубку. «Леонид Викторович, Марьям приглашает вас на завтрак». Денисов неуклюже выбрался из-за стола, неуклюже ступая, подошел к Леониду. «Пошли, Леня, расскажите ей, как она играла замечательно, я не могу. Пойдемте». Снова путь через студию, через студийный двор, и снова молчком Денисов так ушел в свои мысли, что Леонид не решался с ним заговорить. Следом за выезжавшим грузовиком они прошли в открытые ворота, и вахтер Фаддей Палалеевич, как швейцар, придержал створку у ворот для Денисова. Для Галя он тоже придержал ворота, но уже не рукой, а ногой. И в этом было то различие, какое и должно было быть. Для директора одно уважение, для начальника сценарного отдела другое. Идти было недалеко. С месяц назад Денисов уехал из гостиницы, заняв освободившуюся квартиру своего предшественника. Кстати, и Галь тоже жил теперь не в гостинице. Ему сняли маленький домик в одну комнату, притулившийся на обширном дворе рачительного осетина, который построил этот домик рядом со своим большим домом, чтобы отделить женившегося сына. Таков был обычай у них, у осетин, отделять молодоженов. Но сын вскоре уехал с женой из города, и домик молодоженов опустел.